так. Еще через 3 дня Сергей озверел от скуки и тоски. Соседи были заняты слежкой за каким-то типом, которому, как им казалось, сделали пластическую операцию. Наверное, ему изменили внешность по программе защиты свидетелей. С чего это они взяли, Сергей так и не понял. Но вспомнил поиски шпионов в военном городке в пионерском детстве. Как только сняли швы, он запросился домой. Бумага с грозным названием «Расписка» поражала воображение четкостью и грозностью формулировок. От дальнейшего лечения отказываюсь, претензий к медперсоналу не имею. И главное, о возможных последствиях предупрежден. Сергей не стал говорить Анне, что сбегает из больницы. Стоя у края тротуара с поднятой рукой в ожидании машины, он бормотал как скороговорку. «Предупрежден, значит, вооружен. Вооружен, значит, предупрежден». И, разбирая дома больничную сумку, бурчал про себя. Такую бы расписку брать с каждого, кто собирается появиться на свет. Глава 19. Внезапные болезни налетели на семью, как эпидемия. Анна, конечно же, аккуратно носила передачи в обе больницы, брала домой работу, как назло подоспел квартальный отчет, но к вечеру чувствовала себя измотанной. Денис по первому слову поехал к Веронике, когда оказалось, что в больнице нет нужного лекарства, а отца вызвался навестить сам. Никакая больше помощь Анне была не нужна, но ее коробило, что Денис продолжает жить нормальной жизнью, ездит на тренировки, смотрит телевизор и заводит своих завывающих кельтов. Она понимала, что не права, но не могла сдержаться, придиралась по пустякам. Денис в ответ только плотнее закрывал дверь в свою комнату, один раз молча поставил тарелку на поднос и ушел ужинать к себе. За неделю, что не было Сергея, они разговаривали только один раз, когда Денис вернулся от отца. То, что рассказал Денис, совершенно сбило ее с ног. Сергей тайком уже несколько месяцев делал кий. Денис был поражен не только самим фактом, но тем, как отец все изучил, сколько он знает тонкостей, о которых тот не подозревал, какие он завел связи, чтобы достать нужные материалы, которые, кстати сказать, стоили денег. Последнее обстоятельство кольнуло Анну, но главное, что жгло и жгло. Он не счел нужным рассказать ей. Тайком делает кий, тайком готовится к операции. Ночью ей стало душно. Она встала, рванула балконную дверь, так что старательно приклеенные бумажные полоски с легким треском отошли от дерева и безвольно повисли, шелестя на сквозняке. Обжигаясь морозным воздухом, она смотрела на темные дома с редкими пятнами горящих окон, проскальзывающие мимо одиночные машины. Она то горевала, что вот-вот появятся внуки, а на самом деле бояться надо совсем другого — одиночества. Денис уже сейчас отрезанный ломоть. У него на стене, среди прочей ерунды, на почетном месте красуется китайское изречение «Ребенок — гость в доме». Вот-вот и ведет себя как гость. Мусор во двор вынести — целая история. Чуть ли не бабочку для этого надо надевать. А Сергей какие сюрпризы преподносит? Анна захлопнула дверь, теперь ее трясло. Она пошла в ванную, хотела встать под горячий душ, но сил не было, решила налить грелку, но не нашла ее. Было 2 часа, в щели из-под Денисовой двери пробивался свет, но скандалить сил тоже не было. Он так уважительно, почти с восторгом говорил об отце, Анна удивилась. Она в который раз вспомнила, как Сергей пил очень черный на юбилее фирмы. Нет, не знает она мужа. А может быть, Вероника своим поклонением перед памятью старшего сына ее сумела убедить в ничтожности Сергея. Ночных рубашек она терпеть не могла, обычно спала голая, но сейчас полезла в шкаф и достала теплую длинную рубашку, которая много лет пролежала в нераспечатанном пакете. Кто-то подарил на 8 марта. Она оказалась мягкой и уютной. Анна легла, и все как-то устраивалось, пристраивалось в постели, ворочалась, пытаясь согреться. Вот так, наверное, укладываются спать в старости, кряхтя, ища удобную позу. Собственное худенькое тело казалось ей большим, громоздким, оплывшим. Представилась высокая постель с периной, пуховиками, взбитыми подушками, и как на нее укладывается седая корга, заплетя на